Господин следователь, книга четвертая, пролог. В ящике стола лежит револьвер и патроны, 20 штук. Заказывал после того, как стал брать уроки стрельбы у Абрютина и высадил в мишень не только собственный запас, но и запас исправника. Но 20 – это чрезмерно. В принципе, одного хватит. Уважаемые писатели, особенно те, кто сочиняет книжки о попаданцах, почему никто не написал, что в славном прошлом, в котором главный герой изобретает швейную машинку, открывает ногой дверь в кабинет товарища Сталина и учит жизни императора Николая II, он, на самом-то деле, может погибнуть не так красиво, как ему представляется, не от пули Яшки Блюмкина и не на льду Финского залива, во время подавления кронштадтского мятежа. Все будет проще и абсолютно неромантично. Герой, попавший в прошлое из 21 века, может запросто помереть от воспаления легких, потому что пенициллин не изобрели. Загнуться от поноса во время дизентерии, вода, которую пил в трактире, точно кипяченая. Доктор, извлекший из плеча вражескую пулю, занес какую-нибудь инфекцию, вроде столбняка, эскулап ковырялся в ране грязным зондом. А прекрасные и доступные девушки, которых у тебя целый гарем, наградили неприличной болезнью. Бьюсь об заклад, что от любовной хвори умерли не только Мопассан и Гонкур-младший, но еще и не одна сотня ошалевших от вседозволенности попаданцев, которых погубила, если не сама болезнь, то ее лечение. Чего стоит спринцевание горячим молоком заветной части тела? Артутная мазь, а если, бедолага попал в век этак 18-й, станут лечить кровопусканием до тех пор, пока он не умрет от потери крови. Помалкиваю о том, что у нового тела отсутствуют прививки от оспы, полиомиелита, скарлатины, коклюша и, как говорится, список можно продолжить. Но уверен, что автор, отправляющий моих коллег в просвещенный век Екатерины Великой, серебряный век Блока, обязательно держит в уме, что главный герой, один имеет дело лишь с правильными женщинами, не ходит налево, два пьет только кипяченую воду, в крайнем случае, пиво или водку, три во время эпидемии сидит дома и носит маску, четыре хирург, при виде попаданца, быстренько прокипятит свои инструменты или хотя бы протрет их спиртом, а не использует жидкость для иных нужд, пять станет придерживаться диеты, не волноваться, потому что язву желудка, которую у нас лечат антибиотиками, станут оперировать, отчекрыжив добрую треть желудка. Но как большой специалист по попаданчеству, разве я не специалист? Обо мне уже четвертую книгу пишут. Знаю, что есть вещи более страшные, нежели инфекционные заболевания. По крайней мере, по сравнению с теми адскими муками, что я претерпел нынешней ночью. Зуб у меня прихватило еще днем, на службе. Но поначалу боль была более-менее терпимой. Я, хоть и морщился, но улыбался и даже смог процитировать сослуживцам, заходившим ко мне в кабинет, оду к зубной боли Роберта Бернса. «Ты, завладев моей скулой, пронзаешь десны мне иглой, сверлишь сверлом, пилишь пилой, без остановки, мечусь, истерзанный и злой, как в мышеловке, так много видим мы забот, когда нас лихорадка бьет, когда подагра нас грызет, и резь в желудке, а эта боль, предмет острот, и праздной шутки один, мои коллеги, милейшие люди». Не стали спрашивать, кто автор стихотворения, но сразу же принялись давать самые разнообразные советы. Например, приложить к больной щеке горячее яйцо, ладно, что не куриный помет к больному зубу. Сходить в храм и поставить свечу к образу святого Пантелеймона, не помогло. Заварить кору дуба или выкурить папиросу. От безнадежности схватился за папиросу, но улучшения не заметил. От второй благоразумно отказался, не верю, что будет толк два. Еще один совет взял на заметку, но это, если уж совсем станет худо, отправиться в казенку и купить там не меньше полуштофа водки, взять на службе дня три больничных, сидеть дома и лечиться. Ближе к ужину стал обдумывать поход в больницу. Профессионального стоматолога в Череповце нет, не уверен, что они вообще существуют в Российской империи, зато у нас имеется фельдшер, практикующий зубодрание. Видел как-то его инструменты, долото, молоток и крючки, а еще щипцы, и с длинными губками, и с изогнутыми, вроде клюва. Но самые страшные, с винтом, который вкручивается в больной зуб. Если выпить стакан водки, возможно, что и вытерплю. Отец рассказывал, что во времена его молодости, зубы сверлили без анестезии. Но это, думаю, одна из отцовских шуток. Мне и с уколом-то лечить зубы не слишком комфортно. Удалять зуб без обезболивания, нет, пожалуй, понадобится два стакана. Видимо, Подслушав мои мысли о щипцах, больной зуб испугался и успокоился. И я тоже успокоился, пошел домой. За ужином было вроде и ничего. Порадовавшись, что все прошло само собой, улегся спать. Но боль, оказывается, попросту притаилась в засаде. Выжидала момент, когда и казенка уже закрыта, и в больничку не попрешься. И так прихватило, что проснулся ночью от такой дикой боли, что едва не завыл. Вспомнив старый проверенный способ, пошел на кухню. Захватив из солонки щепотку соли, попытался засунуть ее в зуб. Если бы зуб был нижний, но болел верхний. От соли зуб притих, но онемела щека. Потом опять снова все заболело. Начал использовать всякие китайские методики. Типа, указательным пальцем нашарить ямочку на подбородке и начать массаж. По часовой стрелке крутить или против. Попробовал и так, и этак. Шиш. Вот тут-то я и подумал о револьвере. Но револьвер, это уже совсем на крайняк. Может отправиться завтра к фельдшеру. Пусть выдерет. А еще, неплохо бы все зубы вырвать, чтобы на будущее ничего не болело. Вставлю протезы. Не очень удобно, зато не нужно мучиться. А чтобы зубы не снашивались во время еды, буду вынимать. Снова забабахал соль. Кажется, ненадолго отключился. Проснулся от звяканья ухватов, потом в дверь постучались. «Иван Александрович», — услышал я голос Нюшки. «Вставайте, завтрак уже на столе». Встал, умылся, оделся. Посмотрел на стол и понял, что есть сегодня не смогу. От боли уже щека дергается, глаз болит. Маленькая кухарка, посмотрев на меня, заахала. «Иван Александрович, бедненький, как щека-то распухла. К бабке Дуне надо идти, та зашепчет», — уверенно заявила Нюшка. Попытался спросить, где эта бабка. «Уже на все согласен, в деревню пойдем. Если бы мне кто-то раньше сказал, что отправлюсь за полторы версты к какой-то бабке, что станет заговаривать зубы, решил бы, что кто-то сошел с ума. Либо тот, кто мне об этом сказал, либо я сам. Но нынче мне было глубоко пофиг, что и кто скажет, поэтому просто оделся и зашагал вслед за настырной девчонкой, отмахал версту, прошел в низенький дом, крыша которого сравнялась с землей, и печь топится по-черному, стены покрыты столетней сажей, уселся на лавку, а древняя старуха, похожая на прабабушку Бабы-Яги, сразу же оценив мое состояние, вытащила из-под стола бутылку с водой, налила ее в чашку с отбитой ручкой, кинула туда камушек, похожий на чертов палец, и принялась что-то шептать. Историк, сидевший во мне, нынче забился так глубоко, что предпочел не высовываться, и я расслышал только слова молитвы, да еще пожелание моей зубной боли уйти и не приходить. Закончив шептать, бабуля придвинула мне чашку и приказала: «Пей, барин». Нет, не полоскать, пить. Ну да, помешкал немного, потом выпил. Авось вода колодезная или хотя бы из родника, держи. Бабка Дуня протянула мне нож, серебряный, с закругленным кончиком. Для масла, что ли? Старинный, однако. Упри в щеку, гладь там, где зуб болит, и говори: «Нож боли боится, боль, ножа, нож боль прими, боль, боль, уходи сегодня, приходи вчера». И я, титулярный советник, старший следователь по важным делам, о высшем образовании и корочках кандидата наук промолчу. Принялся тереть кончиком ножа щеку и бормотать: «Нож боли боится, боль, ножа, нож боль прими, боль, боль, уходи сегодня, приходи вчера». А ведь ушла, боль-то. Господи, прости ты меня, дурака, за то, что о револьвере задумался. Глупости это. А жить-то как хорошо. Бабуль, сколько с меня? Да сколько не жалко, барин. Да мне вообще не жалко. Сколько у меня в бумажнике? Все деньги с собой не ношу, но рублей 30-40 должно быть. Вот, сейчас все и отдам. Иван Александрович, не спешите, давайте-ка я. Нюшка цапнула бумажник, уверенно вытянула из него рубль, протянула бабуле. Спасибо, баб Дунь. Вернув мне бумажник, еще раз кивнула и потянула меня за собой. Иван Александрович, вам еще надо позавтракать, яичницу вашу быстро поджарю, потом на службу идти. Один перевод Самуила Маршака, два и правильно. Автор когда-то поверил, с тех пор, больше 40 лет, мечтает бросить курить. Глава 1. Маленькая шоколадница. Иван Александрович, ты кого в кухарке нанял? Спросила Наталья Никифоровна, когда я явился со службы. Это не девка, это даже не знаю, как и назвать. Похоже, Наталья Никифоровна нынче всплакнула. Вон, веки красные. Неужели Нюшка довела? Это может. Эх, и смех, и грех. Забавно, что девчонка смогла довести до слез взрослую женщину, но непорядок, если хозяйку обижает.

неизвестно. Со слов краеведа Леонида Васильевича Фетова, капитан-исправник Григорий Кудрявый был вообще интереснейшей личностью, заслуживающей того, чтобы о нем написали книгу. Может, мне и написать, что-нибудь вроде записок капитана-исправника. Один нет, ныне это Тольятти. Два книгу Афетов напишет, но она будет издана только в 21 веке. Автор гордится, что принимал участие в публикации книги. Три здесь ГГ опять вводит в заблуждение. Судно Фрам видел не он, а автор книги. Но Фрам, как известно, не сумел достигнуть Северного полюса. 4. Он был не только чиновником высокого ранга, но и поэтом, другом К.Н. Батюшкова. Будучи на лечении в Череповце, Остолопов написал поэму, где сравнивал собственное несчастье со смертельным ранением Багратиона на Бородинском поле. При всем своем сочувствии к вице-губернатору, эти раны неравноценны. 5. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, в девичестве Воронцова, 1743-1810 г.г., писательница, государственный деятель, сподвижница императрицы Екатерины II, активная участница свержения с престола Петра III, находилась одновременно во главе двух академий, Императорской академии наук и художеств и Императорской академии российской, после восшествия на престол Павла и в опале. В 1797 годах находилась в ссылке в селе Коротово Череповецкого уезда. Глава 3. Домовенок, террорист. Врать не стану, Натальи Никифоровны не хватает, и ее заботы обо мне, и вообще. Ну, вы все поняли. Но один несомненный плюс в отсутствии хозяйки имеется. Не отвлекаюсь на посторонние дела, служу и занимаюсь подготовкой к экзаменам. Я вообще герой, но я бы поотвлекался. Зато теперь высыпаюсь. Просыпаюсь даже не в 6 утра, а раньше, успевая до прихода Нюшки сделать все утренние дела и одеться, а не встречать девчонку, накинув халат поверх нательного белья. Не страшно, но неприлично. Это при Наталье я мог себе позволить расслабиться и распуститься, а при девчонке-подростке нельзя. Сегодня даже успел сварить себе на спиртовке кофе. Подумал, а не стоит ли печку самому затопить, но не стал. Все-таки, теперь у меня есть прислуга, пусть и топит, а я лучше с утра немного померзну, так оно полезнее. А вот засов можно открыть, чтобы не бегать потом. Ушел с чашкой кофе к себе и принялся выполнять домашнее задание, заданное Леонидом Васильевичем, перевести с латыни 2 страницы записок Цезаря о гражданской войне. Афетов сказал, что если сумею перевести Цезаря и Вергилия, то можно считать, что латинским я овладел. С Цезарем кое-как получается, а вот поэзия пока не особо. Зато, переводя записки Юлия Цезаря, еще раз понял, что мемуарам верить нельзя. Цезарь взваливает ответственность за развязывание гражданской войны в Риме на Помпея Великого и на Сенат, а он сам, вроде и ни при чем. Жаль, Помпей не оставил воспоминаний, было бы любопытно сравнить. Мысли от древности переместились в реальность. Отчего-то перестала здороваться соседка Марья Ивановна, та самая, которую застиг на месте преступления, за кражей дров. Ладно бы, если она перестала здороваться после того случая, когда я заставил ее сложить мое имущество обратно в поленницу. Так нет, здоровалась, как ни в чем не бывало. А вчера, когда мы встретились на проспекте, морду воротит, делает вид, что мы не знакомы. «Иван Александрович, а чего вы дверь нараспашку открыли?» Услышал я голос моей кухарки. Деревенская барышня сразу же принялась бурчать. «Снегу же все не наметет, он растает, сыро будет». «О, домовенок Кузя пожаловал», — откликнулся я. И вместо того, чтобы поздороваться с хозяином, ворчать принялся. Домовенком Кузи Нюшку стал называть недавно. Нет, внешне она Кузю не напоминала, аккуратная, с косой, выбивающейся из-под платочка, чепчик, что выдала Наталья, был позаброшен, а из-за ее постоянной ворчливости и бережливости. Купила толстую тетрадь, стребовав с меня 10 копеек, начала вести прихода расходную книгу. Укоряла, мол, надо расходы на месяц вперед планировать, а не так, мол, бери, Анна, деньги и покупай. Пришлось объяснять, что допрежь-то мне ничего планировать было не нужно. Платил себе денежку Наталье Никифоровне за кров и за стол, вот и все, а она уже сама и кормила меня, и поила. Откуда знаю, сколько мне придется потратить на муку, скажем, или на мясо? Теперь Анна Игнатьевна поставила задачу с точностью до копейки определить, чего и сколько мне требуется на месяц, нельзя ли где-нибудь сэкономить. Доканывает она меня сетованиями, что много трачу, что надобно экономить. Вот, зачем Иван Александрович заплатил 3 рубля за ввоз колотых дров, сказал бы ей, она бы договорилась со своими мужиками из деревни, а те бы дрова привезли за рубль, а еще за рубль распилили бы и раскололи. Целый рубль выкинул понапрасну. Нюшка не была жадной, просто она не любила переплачивать там, где можно купить дешевле. С чем-то согласен, с чем-то нет. На все 100 согласился с тем, что хлеб лучше не покупать в лавке, а печь самим. Но это согласие дал, попробовав кусок хлеба, испеченный тетей Галей, то есть Нюшкиной мачехой. Тот, что покупала Наталья в лавке, был неплох, но этот гораздо вкуснее. Договорились, что оплачиваю стоимость ржаной муки, а тетя Галя за это снабжает меня свежим хлебом. Получилось и на самом деле гораздо выгоднее. Печеный хлеб стоил 0,5 фунт, а я заплатил за мешок ржаной муки 20 копеек, тем самым обеспечив себя хлебом на 3 месяца вперед. Сэкономил, по Нюшкиным подсчетам, аж 10 копеек. С ума бы не сойти от такой экономии. Не стал бы, конечно, заморачиваться, но повторюсь, что хлеб, испеченный в деревне Барак, был гораздо вкуснее. Но где-то в глубине души я был согласен с кухаркой. Экономить нужно. В последнее время траты сильно увеличились. Подсчитал, треть жалования уходит на оплату уроков. Скоро придется в заначку лезть или просить у родителей. Но просить у папы с мамой неудобно. Они и так на меня потратились. Правда, недавно опять наградных подкинули. 100 рублей. Причем, денежки пришли аж из Санкт-Петербурга, да еще из Управления по заготовлению государственных бумаг, видимо, за расследование дела Борноволкова, но если тратить такими темпами, хватит ненадолго. Так что, придется слушаться домовенка в юбке. Когда я впервые назвал ее Кузей, она обиделась. Пришлось объяснять, что Кузя – домовенок из сказки, который явился к девочке и принялся учить ее жить. Образ домовенка, хозяйственного и домовитого, Нюшке понравился. Пришлось даже вкратце пересказать содержимое мультика, выпуская, понятное дело, технические подробности, вроде духового шкафа или холодильника, в который пытался заселиться домовенок. Еще оказалось сложно объяснить, на какую работу уходит мама девочки. А если мама служит в гимназии, отчего в доме нет прислуги? А если нет прислуги, так отчего девочка, которой целых 7 лет, ничего не умеет? В общем, беда с детками из 19 века, ничего-то они не понимают. «Иван Александрович, а вас кто-то сглазить пытается», — заявила Нюшка. «Сглазить?» — удивился я. «Как это, сглазить? А вот, гляньте, что у крылечка нашла». Нюшка протянула кусок бересты, на котором лежал какой-то волосяной шарик, размером не то большой грецкий орех, не то с небольшое яблоко. «И что это за хрень?» «Это не хрень, а штука такая, через которую порчу наводит», — авторитетно заявила маленькая кухарка. «Наступили бы на такой шарик, то сразу бы заболели, а потом и вовсе померли. Я его даже в руки брать побоялась, щепочкой на кору замела». Волосяной шарик и на самом деле выглядел очень мерзко. Не то, чтобы я его испугался, но в руки бы не взял. Противно. И что с ней теперь, с порчей? Надобно ее в проточной воде утопить, с молитвой. Вода на себя всю порчу примет, но лед на речке. Еще можно в землю закопать, чтобы земля взяла. Земле ничего не страшно. Плюнь, посоветовал я, во двор выбрось, или в печку кинь. В печку нельзя, всю порчу по ветру разнесет. Я с удивлением посмотрел на Нюшку. Вроде бы умная девчонка, а в какую-то фигню верит. Стоп, а сам-то чем лучше? Кто недавно к бабке ходил, чтобы та больной зуб заговорила? И ведь помогло. Скорее всего, эффект плацебо, самовнушение, отчего зуб перестал болеть. Только подумала плацебо, как зуб, словно услышав крамольные мысли, дернулся, заныл, а я мысленно возопил. Нет, не плацебо, не плацебо, наговор бабушкин помог. Фух, отлегло. Нет уж, если помогло, не стоит сомневаться. Потом, очень осторожно, чтобы больной зуб меня не подслушал, пообещал себе, что как приеду в Москву, обязательно отправлюсь к настоящему зубному врачу. А ты этот шарик в печку брось, с молитвой, посоветовал я. Если с молитвой, то никакая зараза не возьмет, не то, что порча. Мы с тобой люди крещеные, чего нам бояться? А ведь и верно, если с молитвой, так в печку, повеселела Нюшка и пошла жечь эту гадость. Кстати, если это и впрямь попытка навести на меня порчу или сглаз, даже в мое время хватает дураков, что в это верит, что уж говорить про 19 век, так кто постарался, явно, что не мужчина, а из женщин. Неужели Татьяна Виноградова, батюшка у нее, насколько знаю, пусть и отстранен от службы, но болтается в городе, а дочка в гимназии учится. Про то, что отец совершил кражу, там не знают, даже если Обрютиной сообщил родственнице, та не проболтается, а если бы и узнали, то вряд ли устроит обструкцию барышне. Нет, не верю, что Татьяна решится на подобную дичь. Хм, а если соседка, Аня? Позвал я кухарку. Та гремит на кухне дровами, посудой и ухватом, значит, не услышала, пришлось пойти самому. Ань, повторил я, ты не обратила внимания, в шарике волосы старушечи, седые или нет? Да я и не рассматривала, пожала плечами девчонка, отвлекаясь от дела. А что, если старушечи? Так может, соседка наша быкует, предположил я. Быкует, не поняла Анька. Быкует, значит козлица, пояснил я. Марья Ивановна ни с того, ни с сего здороваться перестала, отворачивается, словно я перед ней виноват, хотя сама у нас как-то дрова воровала. А, так это она ворует, оживилась Нюшка. А я-то думала, какая зараза дрова крадет, заметила, что убывают. Поймать бы, да это ночью надо сидеть. Ага, она самая, кивнул я. Я ее как-то во дворе застал, бабка уже вязанку приготовила. Мол, у вас дров много, а у нее мало. И что вы сделали? Заинтересовалась девчонка. Что тут сделаешь? Пожал я плечами. Вязанка небольшая, под суд за такое не отдашь. Дрова отобрал, да и отправил с Богом. Надо было поленом по хребту дать, уверенно заявила кухарка. Чтобы знала в следующий раз, что чужое брать нехорошо. Ну, впредь красть не станет. Ань, да ты что? Бить старуху из-за охапки дров? Не бить, а уму-разуму поучить, менторским тоном сказала Нюшка. Сегодня охапка, завтра охапка, так, глядишь, всю поленницу утащит. Но дело-то не только, сколько украла, а в том, что нельзя брать чужого. А поленом можно не до смерти бить, а так, чтобы почувствовала. Если до старости дожила, не понимает, можно и поучить. Первый раз по хребту, а на второй раз, если поймают, можно и по башке. У нас, в деревне, всегда так делают. Если кто-то ворует, поначалу не больно бьют, для внушения. Во второй раз попался, тут можно и от души, а в третий. Что в третий, девчонка не договорила, но и так ясно. Нравы, однако. Во мне немедленно проснулся судебный следователь. Что это за самосуды проходит в деревне, где и всего-то 15 мужиков? Надо у исправника поднять рапорта за прошлые годы. Анна, кого еще в вашей деревне убили? Строго спросил я. Про конокрада знаю, а еще кого ухайдакали? Да никого не убили, не ухайдакали, фыркнула Нюшка. Я ж говорю, можно убить, если чужое берут. Обычно, умному человеку одного вразумления хватает. Но в нашей деревне не помню, чтобы воровали. Если, раньше, при царе Горохе, а вообще, Иван Александрович, идите-ка вы к себе, латынь учите, у меня в печи горшок с гречкой, а пламя большое, не услежу, убежит, останемся оба без завтрака. Дожил, что называется, до светлых дней. Собственная прислуга выставляет с кухни, но на кухне она в своем праве. Даже мой батюшка, уж на что он покруче меня и в должности, и в чине, да и в опыте общения с прислугой, с кухаркой не решается спорить. Нюшка принесла тарелку с дымящейся гречневой кашей и ломоть хлеба. Вот ей, в отличие от хозяйки, не предлагал составить мне компанию. Простите, есть разница между дворянкой, пусть и сдававшей жилье с пансионом и крестьянской девкой. Социальное неравенство никто не отменял. Хотя, по правде-то, слегка смущало, что сам завтракаю здесь, а прислуга на кухне. Каша вкусная, простил девчонки все, даже неуважение к хозяину. Спасибо, очень вкусно, поблагодарил Нюшку. Ой, скажите тоже, зарделась маленькая кухарка. Вы чай будете пить или кофе? Натрескались. Не кофе, а кофе, поправил я Нюшку. И не натрескался, а налопался. Лопают телята, а вы трескаете, как не в себя. Небось, натрескаетесь своего кофе-кофе, а потом весь день в уборную бегаете. Выпороть бы ее, так нечем, подходящего ремня нет. На Нюшку нужно что-то такое сверхпрочное. Ремень бы из крокодиловой кожи. К тому же, сам виноват, что поставил прислугу вровень с собой. А ведь мог бы предвидеть, что с подростками нельзя допускать понебратских отношений. Как-никак, некоторый педагогический опыт имеется.